Были бы такие порядки у Медведникова, не пробрались бы в крепость Колоши, — буркнул Обросим Плотников. 26 марта, в день архангела Гавриила, 300 байдарок выстроились в ряд, уткнувшись носами в берег. К байдаркам с Евангелием в руках вышел Александр Андреевич. Кадьякцы по очереди подходили к нему и целовали крест на кожаном переплете. Целый час продолжалась эта церемония. То йоны, а их было 12, надели праздничные суконные плащи и войлочные шляпы. Когда кадьякцы уселись в свои байдарки, Баранов благословил всех уходивших в поход, держа в руках Евангелие. Началось движение. Промысловые лодки выходили в море. На байдарах, где находились русские мореходы, дали несколько залпов из ружей. Крепость ответила. Партия, которую вел приказчик Демьяненков, была главным богатством компании. Охотники все опытные, знавшие на зубок премудрости охоты. На промысел морского бобра Баранов мог выставить еще одну партию из кадьякцев, приблизительно такую же по числу байдарок. Без туземцев добыча бобра сократилась бы в несколько раз. Благодаря кадьякским охотникам русские мало зависели от торговли с колошами. В этом было главное преимущество российско-американской компании перед иностранными капитанами-перекупщиками. Погода стояла безветренная, море спокойное. Каждый день шел дождь, но к нему привыкли, и он никого не тревожил. Камлейки с капюшонами были непромокаемыми. Прошли залив Льтуа. Он хорошо различался по обломкам ледников, плавающих вблизи залива. Горы близ берегов виднелись высокие, в расселинах лежали вечные снега. Берега часто то покрывались непроглядной мглой, то снова выступали мысами и островками. В маленькой бухточке с широким песчаным пляжем кадьякцы увидели индейский бат. Колошские воины пробирались с севера на остров Ситку. Поговорив с колошами, обеспокоенные охотники прибежали к Семену Демьяненкову. «Семен, — сказал кадьякский вождь Савва Куприянов, — плохие вести. Крепость в Якутате колоши разорили, а всех русских убили. Теперь охотятся на нас, им нужны кадьякские скальпы. Что будем делать?» Демьяненков не сразу поверил страшным вестям, но меры предосторожности решил принять. На совете со старшинами было решено идти дальше только по ночам или в пасмурную погоду, а днем оставаться на берегу. Приказчик Демьяненков вел путевую книгу. В нее он ежедневно заносил места, где останавливалась партия, состояние погоды и моря, описывал приметные места. У него на руках находилась и морская карта, на которую он был обязан наносить глубины и исправлять неточности береговой черты. Но этим не ограничивались его обязанности. При необходимости приказчик покупал меховой товар у местных жителей и обо всех своих действиях представлял отчеты правителю. Калужский мужик Семен Демьяненков быстро привык к морю, свыкся с особенностями промысла и сделался одним из тех служащих компании, на плечи которых ложилась главная тяжесть добычи бобровых и иных шкур. На последнюю дневку байдарщики расположились в бухточке Акой. Отсюда до залива Якутат всего 60 верст. Демьяненков решил до рассвета подойти к якутатской крепости, чтобы разузнать, правду ли сказали колоши. Посередине мелководной бухты торчал лесистый островок. На нем и обосновались кадьякцы. Байдарки вытащили на берег, задымились костры, кадьякцы и русские отдыхали, набирались сил. Чтобы ночью прибыть в Якутат, надо 10 часов усиленно работать веслами. Однако не все легли отдыхать под байдарками. Некоторые, кто помоложе, отправился искать птичьи яйца, иные просто бродили по острову. то Йон Савва подошел к Семену Демьяненкову. Приказчик распивал чай со своими товарищами. «Старики говорят, погода плохая будет», — вкрадчиво начал Савва. «Опять с шаманом советовались, и шаман тоже сказал. Когда придет плохая погода? Через два дня. Шибко плохая погода». Демьяненков посмотрел на небо, потом на море. Небо было чистое, только на западе тянулись длинными полосами облака. «В Якутате решим, что делать», — подумав, сказал он. «Тогда и колдуна спросим».